Святого Томаса отец сам видел как-то во сне, когда лежал раненый под Богахьюсом. Никто из людей не мог бы высказать словами, какой был ласковый и почтенный вид у святого. Да и сам Лавранс не мог ничего вымолвить и только повторял: «Господи, Господи!» Но окруженный сиянием епископ благостно прикоснулся к его ране и пообещал Лавранса, что он будет жить, выздоровеет и опять увидит жену и дочь, как он молил о том. А перед тем никто не верил, что Лавранс сын Бьоргюльфа доживет до рассвета. «Да, — сказал Эрленд, — всякое говорят. Со мной-то ничего такого не случалось, да верно, не случится, ведь я не отличался благочестием, не то что Лавранс». Затем Кристин спрашивала Эрленда, кто это был с ними на Перу, когда они прибыли в Хьюсабю. Эрленд и Аник не мог ничего рассказать толком. Кристин поразилась, что ее муж не походит на местных жителей. Многие из них были красивы, светловолосые, краснощеки, с круглыми жесткими головами, сильные и крепкого телосложения. Многие старики были невероятно тучны. Эрленд казался заморской птицей среди своих гостей. Он был на голову выше большинства мужчин, стройный и худощав, с тонкими руками и ногами, и у него были черные, мягкие, как шелк, волосы, смуглая бледность кожи, но голубые глаза под черными, как уголь, бровями и пушистыми черными ресницами. Лоб у него был высокий и узкий, виски впалые, нос немного великоват, а рот несколько маловат и слишком слабый для мужчины. И все же Эрленд был красив. Никого из мужчин не видала Кристин, кто был бы и в половину так красив, как Эрленд. Даже его мягкий, тихий голос не походил на густую речь других людей. Эрленд рассмеялся и сказал, что ведь род-то его происходит не из этих мест, если не считать его прабабки Рагнальгрид, дочери Скюнли. Люди говорят, что он очень похож на своего деда с материнской линии Геуте, сына Эрленда из Фукхейма. Кристин спросила, а что ему известно об этом человеке? Оказалось, почти ничего. Как-то вечером Эрленд и Кристин раздевались. Эрленд не мог развязать завязку башмака и разрезал ремешок. Нож соскользнул и поранил ему руку. Эрленд потерял много крови и страшно ругался. Кристин достала полотняную тряпочку из своего сундучка. Она была в одной сорочке. Эрленд обнял стан жены здоровой рукой, пока Кристин делала перевязку. Вдруг он, испуганно и смущенно, заглянул ей в лицо и густо покраснел. Кристин поникла головой. Эрленд убрал руку. Он ничего не сказал. Когда Кристин тихо отошла от него и забралась в постель, сердце у нее глухо и сильно билось о ребра. Изредка она поглядывала на мужа. Тот повернулся к ней спиной и медленно снимал с себя одну часть одежды с другой. Потом подошел к кровати и улегся. Кристин ждала, что он заговорит. Она ждала с таким нетерпением, что по временам сердце ее словно не билось, а трепеща замирало у нее в груди. Но Эрленд не сказал ни слова и не привлек ее в свои объятия. Но вот он, наконец, нерешительно положил свою руку ей на грудь, прижавшись подбородком к ее плечу так, что колючая щетина бороды вонзилась Кристин в тело. Так как он все еще ничего не говорил, Кристин повернулась к стене. Она словно погружалась и погружалась куда-то. Нет у него для нее ни единого слова. А ведь теперь он знает, что она носила его дитя все это долгое, тяжелое время. Кристин стиснула зубы в темноте. Умолять его она не будет, если он хочет молчать. Она тоже будет молчать, хоть до самого того дня, когда у нее родится. Оно, гнев заливал ее душу, но она лежала тихонько, как мертвая у стены. И Эрленд тоже лежал тихо в темноте. Час за часом лежали они так, и каждый из них знал, что другой не спит. Наконец Кристин услышала по его ровному дыханию, что он задремал. Тогда она дала волю своим слезам. от горя, от оскорбления, от стыда. И казалось, что этого она никогда ему не забудет. Три таких дня прожили Эрленд и Кристин. «Он ходит, словно мокрая собака», — думала о нем молодая жена. Я бросала в жар и холод от гнева. Она не помнила себя от озлобления, видя, что он испытующе поглядывает на нее, но немедленно отводит глаза, если она обращает к нему свой взгляд. На четвертый день утром Кристин сидела в горнице, когда в двери вошел Эрленд, одетый для поездки верхом. Он сказал, что едет на запад, в Медлбю. Не хочет ли она поехать вместе с ним взглянуть на усадьбу? Она ведь принадлежит ей, как свадебный подарок от мужа. Кристин ответила: «Хорошо». И Эрленд сам помог ей натянуть мохнатые сапоги и надеть черный с серебряными застежками плащ с рукавами. Во дворе стояли четыре оседланные лошади, но Эрленд сказал, что Хафтур и Эгиль могут оставаться дома и помогать молотить. Потом сам посадил жену в седло. Кристин поняла, что сейчас Эрлин задумал поговорить о том, что лежало между ними невысказанным, и все же он ничего не сказал, пока они медленно ехали на юг к лесу. Уже давно начался месяц убоя скота, но снег еще не выпал в этой стороне. День был свежий и чудесный. Солнце только что поднялось, и лучи его сверкали и отливали золотом на белом инее повсюду, на земле и на деревьях. Кристин и Эрленд ехали по пашням Хьюсабю. Кристин заметила, что засеянных участков и жневья было мало, но больше всего пустоши и старых лугов, кочковатых, замшелых и поросших ольховыми побегами. Она сказала об этом. Муж ответил развязно: «Разве ты не знаешь, Кристин? Ты же так хорошо понимаешь и в хозяйстве, и в управлении имуществом. Взращивать хлеба вблизи торгового города невыгодно. Гораздо больше получаешь, обменивая масло и шерсть на зерно и муку у приезжих купцов. Тогда тебе следовало бы обменять все то, что валяется у тебя по чердакам и давно испортилось», — сказала Кристин. «Но вот что я знаю. Закон гласит, что каждый, кто нанимает пахотную землю, должен сеять зерно на трех четвертях земли, а четвертый участок оставлять под паром. И поместье землевладельца не должно быть в худшем состоянии, чем усадьбы издольщиков. Так всегда говорил мой отец». Эрлин засмеялся и ответил: «Я никогда не спрашивал, что гласят об этом законы. Если я получаю все, что мне полагается, то мои крестьяне могут вести хозяйство в своих усадьбах, как им заблагорассудится, а я управляю своим в Хьюсабю так, как мне этого хочется и как я считаю лучшим».